ли то было, али недавно. А жили на белом свете мама да папа и двое детей Андрей и Михаил. Нянчила детей старушка Феодосия Семеновна, и любила она их так, как будто они были ее собственные. Жила семья дружно, и няне хорошо было у них. В школу дети не ходили, уроки им давала сама мать. Папа Виктор Андреевич более всего дорожил тем, чтобы дети развивались самостоятельно, без постороннего влияния. Старший мальчик Андрейка был очень умен, все его интересовало, во все он вникал, все хотел знать. И отец очень любил отвечать на его многочисленные вопросы. Папа, почему часы идут? Ходят, ходят и не отстают. В них заводится пружинка, как в игрушечной машинке, и они все кружатся, бегут. В пароходе есть турбины, очень мощные машины, и они влекут его вперед. Особенно интересовало мальчика, как люди дошли до таких открытий. И папа терпеливо раскручивал отверткой маленькие винтики, раскрывал часы и подробно объяснял Андрейке их устройство. Андрейка узнавал из папиных рассказов, как люди сначала ориентировались по солнцу и звездам, потом, как они изобрели солнечные часы с единственной стрелкой тенью, и только потом постепенно додумались до сложнейших механизмов. Когда я вырасту большой, то непременно что-нибудь выдумаю. Папа, отчего животные не выдумывают ничего нового? Это от того, что они не так умны, как человек. Но собаки и лошади очень умны, и между тем никогда ничего нового не придумают. Это очень странно. И отчего они не говорят? Как жаль, что они не говорят. Да все от того же. Их ум не развит. Это странно. Я бы не хотел быть животным. А кто сделал, что они все явились на свет? Животных создала природа. Природа? Какая она умная, если сумела сделать всех зверей и растений. Папа нахмурился. В доме никто, кроме няни, не признавал Бога. Если что и доходило о нем до слуха детей, то родители уверяли их, что религия нужна только для простого народа. Ты не подумай, что природа — это существо какое-нибудь. Это просто такая сила. Все равно эта сила, наверное, ужасно умная. Она еще что-нибудь выдумает? Не думаю. Человек — довольно совершенное творение. Ты сам удивляешься уму человеческому. Теперь уже человек открывает силы природы и пользуются ими. Я бы хотел, чтобы природа еще что-нибудь изобрела. Например, человека еще лучшего, чем обыкновенные люди. Да что же можно сделать лучше? Ну, например, чтобы у него были такие глаза, чтобы он мог видеть за 100 верст, чтобы он мог видеть сквозь стены. Вот идешь по улице мимо дома, и видно было бы все, что в доме делается. Ну что ж тут интересного? Как же это очень интересно! И чтобы он мог проходить через стену. Ну, я тебе скажу, это было бы совсем нехорошо. Воры увидели бы сквозь стены деньги, бриллианты. И так как они проходили бы через стены, то зашли бы в дом и взяли бы все. А вот было бы хорошо, если бы человек мог летать. У человека есть ум. Он сделал себе летательные аппараты и может летать. Нет, не так летать, чтобы человек мог полететь и посмотреть, что там на звездах. Вот как летать. Но человек не может дышать слишком высоко. Там уже нет воздуха. А нужно, чтобы он был такой, чтобы он мог дышать. Вот бы мне такие крылья, чтоб взлететь под небеса. В воздухе прозрачном и прохладно. И ловить лучи руками в беспредельной вышине, отражаясь в капельках тумана. А вокруг меня, чтоб были все, кого я так люблю: мама, папа, братик мой и няня. Чтобы солнышко светило и дарило с ветерком ароматы бархатных тюльпанов. И лететь все выше в небо, после ужина. Андрейка сидел и играл на столе белым вареным яйцом. Няня, а откуда взялось яичко? Курочка снесла. А курочка откуда? Курочка из яичка вышла. Значит, яичко из курочки, курочка из яичка. Вот так славно, как же так? А так, вот курочка сядет на яичке, выйдут цыплятки, вырастут и будут курочками. Нанесут яичек и тоже сядут на яичке. Но Андрейку это объяснение не удовлетворило. Ну хорошо, курочка из яичка, яичко из курочки и опять та курочка из яичка. И, наконец, дойдет, что первое-то яичко какая же курочка снесла? Ну, уж этого я тебе не могу сказать, из какого яичка первая курочка вышла. Андрейка вздохнул и поплелся к себе в комнату. Но даже после, лежа в кровати, он все никак не мог заснуть и все думал и думал. Ну ладно, предположим, про курочку мне никто объяснить не может. Ну, а почему люди умирают? Как же так? Живет человек, живет, а потом его нету. Почему нельзя жить вечно? Как всегда, Андрейка с Мишей побежали играть в сад.

перед Мишей и спросил его: «Миша, ты честный человек?» Миша вытаращил свои большие голубые глаза и сказал: «Честный». «Ты умеешь держать слово?» «Умею». Тут Андрейка положил свои руки на плечи Миши и серьезно, даже строго, глядя прямо ему в глаза, спросил: «Обещаешься ли ты мне никому не говорить, что мы тут были?» «Обещаюсь». «Смотри, Миша, ты никому не должен этого говорить. Ни папе, ни маме, ни няне, никому. Ни коту, ни даже петуху. Понимаешь?» «Обещаюсь». «Если же ты не сдержишь слово, то я никогда не возьму тебя с собой гулять. Никогда!» При этих грозных словах Андрейка сильно толкнул Мишу за плечи. «Обещаюсь». «Если так, то завтра опять придем сюда». И они сбежали с горки, перебежали через болотце, добежали до забора, перескочили через него и помчались к дому. Очень хотелось Андрейке всем-всем рассказать, что он слышал. Но он думал, что благоразумнее будет никому не говорить, а то, пожалуй, не позволят туда ходить, потому что им было запрещено общаться с крестьянскими детьми. Между тем, Варфоломейка говорил именно то, что больше всего интересовало Андрейку. Он решил, что расскажет все, когда у Варфоломейки окончатся каникулы, и он уедет в Петербург. На следующий день они опять таким же образом побежали на лекцию. Так называл свои речи Варфоломейка. Они немного опоздали, и когда подошли, то Варфоломейка уже продолжал: «Дьявол был дух сильный, злой, завистливый, гордый и лживый. Он ненавидел Бога и завидовал счастью людей. Ему хотелось их погубить и сделать огорчение Богу, испортить его дело, помешать его плану, а главное – подчинить человека себе. Между другими деревьями росло дерево жизни и дерево познания добра и зла. Бог, любя и жалея человека, предупредил его: не ешь плодов с дерева познания добра и зла. В день, когда ты съешь, смертью умрешь. Дьявол, желая погубить человека, заговорил с женою и спросил ее: подлинно ли Бог запретил есть плоды от всякого дерева? И когда жена сказала: только с этого не велел, чтобы нам не умереть, тогда дьявол сказал: нет, не умрете, но Бог знает, что тогда вы будете сами как боги, оттого он запретил вам есть. Теперь жене предстояло выбирать, кому верить: Богу ли, который говорит «умрете», или дьяволу, который говорит «не умрете». Жена выбрала обманщика, поверив ему, а в словах Божиих усомнилась. Она взяла плод и съела, и мужу дала, и он ел. Ежели бы после этого Адам стал есть плоды из дерева жизни, то дело было бы непоправимо. Я завтра объясню, почему Бог прогнал людей из рая, где росло дерево жизни, и запер двери, чтобы никто туда не прошел. Лекция окончена». Объявил он, и все разошлись. Андрейка не мог дождаться следующего дня, чтобы слышать продолжение. Он был задумчив и серьезен. Родители недоумевали, что с ним случилось, и даже встревожились, не заболел ли он. Наконец наступило утро, и мальчики со всех ног бросились бежать через луг на лесную полянку. Опять собралась группа слушателей, и Варфоломейка начал говорить:

Кто тебе это сказал? Я этого тебе не могу сказать. Но я требую, я должен знать. Я тебе скажу, но не сейчас, немного погодя. Почему не теперь? Я хочу знать сейчас же. Это тайна. А если я тебя накажу за эту тайну? И тогда заставлю тебя сказать, вот твоя и тайна. Если даже ты убьешь меня, я сейчас не могу сказать. Потом я тебе расскажу, как я это узнал. Я еще знаю, что великий, сильный, всемогущий дух носился над водой. И он-то повелел всему быть, как он хотел. И все сделалось, как он велел. Я знаю, отчего такая разница между животными и человеком. Это от того, что Бог вдунул свой дух в человека. Пока Андрейка говорил, отец, взволнованный, ходил по комнате из угла в угол, дергал нервно свои усы и кусал губы, не понимая, как надо поступить, и потому решил не торопиться. Когда дети ушли спать, Виктор Александрович подошел к жене и спросил: «Рая, откуда он это знает? Кто ему сказал?» «Я и сама удивляюсь, и не могу себе представить, откуда у него эти сведения». «Ты не думаешь, что это няня ему сказала? Или кто-нибудь из прислуги?» «Няня не скажет, а прислуга и сама ничего не знает. Ты помнишь, что он говорит, точно учился у закона учителя?» «Разве он видится со священником? Не ходит ли священник сюда?» «Да что ты! Церковь одна за 7 верст. А если думать на учителя, то его нет теперь здесь. Он уехал на лето». «Одно остается думать, что он достал какую-нибудь книжонку. Теперь он выучился читать, и трудно его уберечь. Посмотри, нет ли какой книжки в его вещах?» «Может быть, в газетах было что-нибудь?» «Во всяком случае, это пренеприятная новость для меня. Весь мой план воспитания испорчен. Ужасно досадно». Никакой понятной книжки не нашлось. Тогда Виктор Александрович попробовал разуверить Андрея и представить все, что он узнал, как старую басню. Он стал ему рассказывать мифологии, думы отвлечь его, и говорил, что люди прежде и мифологических богов считали за правду, но с распространением образования все это бросили. Но Андрейке так нравилось то, что говорил Варфоломейка, и какой-то внутренний голос шептал ему: «Это все правдоподобно, и этому можно верить». Однажды Андрейка сказал няне: «Варфоломейка гораздо больше знает, чем ты, няня, и чем мама, и даже чем папа». «Какой Варфоломейка?» Миша при этой выходке Андрейки даже присел, захватив ручонками свои колени, и широко, почти до ушей улыбнулся, лукаво смотря на Андрейку, как бы молча, но красноречиво говоря. Проговорился сам Андрейка. А Андрейка страшно испугался того, что он сказал. Он побледнел и молчал с вытянутым лицом. Спустя немного времени он подошел к няне и, обняв ее, спросил: «Няня, ты меня любишь?» «Кого же я и люблю, как не тебя?» «А если ты меня любишь, то, няня, голубушка, не говори никому про Варфоломейку». «Да кто же ты такой, Варфоломейка?» Но Андрейка, зажав рукой ее рот, сказал: «Не говори, не говори, никогда этого имени не произноси. Ты сделаешь это?» «Ну ладно, ладно, не скажу. А все-таки я бы хотела знать, кто он». «Потом я тебе скажу все. Только ты теперь помолчи, нянечка. Хорошо?» «Хорошо, хорошо». Время шло, и познания Андрейки увеличивались. Отец запретил ему в гостиной рассказывать, что он знает. Тогда Андрейка в детской, которая была рядом с гостиной, говорил няне, и все равно к досаде Виктора Александровича в гостиной все было слышно. В Сыне Божьем была любовь божеская к людям, жалость и сострадание, и божеская сила всемогущая. И несмотря на это, он был смиренный, смиренный, тихий, кроткий. Не правда ли, какой хороший он был? Когда приходили к нему больные, он жалел их и всемогущей силой своей исцелял. Подумай, няня, пришел к нему слепой. Иисус Христос сказал: «Прозри!» И слепой прозрел с той же минуты. Чудно! Один больной 38 лет лежал. Иисус Христос подошел к нему и исцелил его. А раз на дороге попались ему похороны. Мать хоронила сына и плакала. Ты верно думаешь, ну что ж теперь можно сделать, когда уже умер? А вот я тебе скажу. Иисус Христос велел похоронам остановиться. Ему очень было жалко, что мать плачет. И он сказал мертвому: «Встань!» И мертвый ожил. Вот какой он всемогущий! Он и теперь такой же. Он не переменился, не ослабел. Он еще больше имеет власти теперь, чем тогда, потому что он победил дьявола. Только я не знаю, как было сражение и как он победил. Когда я узнаю сам, я тебе расскажу. Это очень, очень интересно, не правда ли? И вновь Андрейка ворочался в кровати и никак не мог уснуть. Теперь он точно знал, что всему злому скоро придет конец, как бы Божий противник ни старался. Иисус Христос все равно сильнее, и нет такого чуда, которое бы он не смог сотворить. Но на следующий день Андрейка вернулся с лекции совсем не такой, как обычно. Его глаза были грустными, и няне показалось, что он плакал по дороге домой. «Няня, подумай, я этого никак не ожидал. Я уверен, что и ты не ожидаешь, что случилось. Представь, когда Иисус был совсем молодой, его убили. Слышишь, няня, его убили, и ужасно жестоко убили. Взяли два бревна, сколотили крестом, положили его на бревно. Руки растянули по поперечному бревну, а ноги вдоль. И в кисти рук вбили молотком большие гвозди. И в ноги тоже. Крест подняли и вкопали в землю. Иисус истекал кровью, которая лилась из ран его. И в таком положении он умер». Андрейка замолчал и несколько минут ничего не говорил. Он плакал. Плакала и няня. Когда он висел на кресте, грехи всех людей, и твои, няня, и мои, и Мишины, и мамы, и папы, и дедушкины, одним словом, всех, всех людей были на нем. Оттого он и умер. У него своих грехов не было. Дьяволу очень хотелось втянуть его в грех. И он был уверен, что ему удастся его соблазнить, как Адама с Евой. Адаму с Евой он показал только один плод, и они не устояли. А Иисусу он показывал весь мир, все царства, всю славу, все, чем только можно прельстить человека. Но Иисус не поддался. Вот он какой! Без греха он, и потому должен быть вечно, вечно жить. А вот грехи людей он принял на себя, и за эти-то грехи он и умер.

Ах, Андрейка, утопающий за соломинку хватается, так и мы с тобою. Мама ушла в свою спальню. Она не пришла обедать и никого к себе не пускала. Поздно вечером ей подали телеграмму. Судорожно и торопливо она развернула ее. Вот ее содержание. Пароход погиб. Я жив. Письмо следует, Виктор. Няня, Виктор жив! Кричала мама и махала телеграммой. Потом она побежала к Андрейке в детскую. Он спал в своей кроватке. Ей жаль было будить его, но от радости она не могла удержаться, чтобы его не поцеловать, и этим его разбудила. Когда она увидела, что он открыл глазки, то сказала: «Андрейка, милый, папа жив, от него телеграмма!» «Я так и знал. Бог добрый и сильный, и он нас любит». Его глазки стали смежаться, и он опять заснул. С большим нетерпением ждали в доме Дементьевых почты, а почта не всякий день приходила. И вот, наконец, пришел почтарь и принес письмо с заграничной маркой. Обрадованная мама прочла следующее: «Дорогой друг Рая, конечно, ты уже из газет знаешь об участи нашего несчастного парохода. И, вероятно, бедняжка сокрушалась, что я погиб, как и прочие. Я спасся чудом. Это была ужасная ночь. Уже не говоря о том, что все пассажиры были больны и страдали неимоверно. Все кругом наводило какой-то ужас. Тьма на море была непроглядная, шум волн оглушительный. Буквально море стонало. Пароход наш страшно трещал, его бросало во все стороны. Палубу заливало волнами, и сильный ветер прямо валил с ног. Это было что-то неописуемое, свирепое и угрожающее. Вдруг страшный толчок. И можешь себе представить, какова была паника, когда в каюту к нам явился капитан со страшным выражением отчаяния на лице и объяснил нам, что в пароходе образовалась течь, пробоина с каждой минутой увеличивается, и пароход быстро наполняется водой. Он неминуемо должен погибнуть, и даже очень скоро, — прибавил он. Спасайтесь, кто как может. Я ничем вам помочь не могу, — закончил он, заплакал, как ребенок, и ушел. Мы, толкая друг друга, выбежали на палубу. Волны без церемонии так и смахивали всех в воду. Я не имел ни времени, ни охоты смотреть на других. Я видел одно, что пароход погружается быстро в воду и что неизбежно приходится тонуть. Я бросился в воду. Ты знаешь, я хороший пловец. Но что значило мое искусство при таких волнах и на середине моря? Разве только немного замедлить погибель, и больше ничего. Со мной рядом держался на волнах один датчанин. Ему удалось ухватиться за опрокинутый челнок. Он как-то умудрился его повернуть и влезть в него. Я последовал его примеру. Но ведь я понимал, что челнок без весел в такую погоду мало полезен. Мы должны были каждую минуту ждать, что он снова опрокинется или обо что-нибудь ударится и разлетится. Я стал мысленно прощаться с вами, мои дорогие. Видел тебя, Рая, Андрейку и Мишу в нашей уютной, светлой гостиной. Мне живо представился Андрейка с его вдохновенным лицом, с простертой рукой, говорящей. И над водой носился великий, сильный, всемогущий дух.